камергер аппетит. Вместе с голодом приходит верный преданный друг, хороший благовоспитанный аппетит. Ему нужно, чтобы вы получили от еды не только сытость, но и удовольствие. Аппетит не грубый насильник, не солдафон, а придворный офицер, обученный манерам. О чем его присутствие за столом должно вам напоминать? О том, что и вы не солдатка, а совсем даже наоборот, светская дама. Как часто забегавшись, вы ели что попало и как попало, а ваш аппетит, недовольный таким подходом, начинал искать вкусную еду. Для удовлетворения аппетита будет важным соблюдение нескольких правил. Первое. В стране стройных люди питаются вкусно. Они знают толк в еде, уважают свой аппетит и балуют его. Я достойна самого лучшего, и поэтому ем только самое вкусное, говорила женщина, предпочитавшая съедать самый первый и самый вкусный кусочек любимого шоколада. Реже я могу съедать второй, чуть менее вкусный, и совсем редко третий, уже совсем невкусный. Второе. Стройные люди уделяют пище внимание. Очень быстро входят в привычку такие навыки, как красивая сервировка, скатерть, салфетки и прочие атрибуты, сопровождающие ритуал принятия пищи. Третье. Будьте сосредоточены и сконцентрируйтесь на вкусе блюд. Неторопливо наслаждайтесь едой, смакуя каждый кусочек. Будет важным получать максимум вкусовых ощущений от каждого кусочка, тщательно его прожевывая. Помните, вы кушаете, а не самосвал загружаете. Четвертое. Для максимального получения удовольствия от еды отложите на время получения других удовольствий. Для любителей совмещения приятного с полезным можем предложить заняться сексом и одновременно смотреть новости по телевидению. В пищевом и сексуальном поведении действительно много общего. И там необходимо ваше полное присутствие душой и телом. Мы предлагаем вам доступные каждому правила пищевого поведения. Следуя им, вы сможете сформировать очень важные навыки и получить потрясающие результаты.